Ипполит? Ты зачем? К вам, дяденька. Как же ты смеешь, коли я тебя не звал? Стало быть, мне нужно. А мне не нужно, так поди вон. Ну, однако, я желаю... Поди вон, говорят тебе. Ну, позвольте, коль скоро я пришел. Коль скоро ты пришел, так скоро и уйдешь. Я не за тем, что... А как, собственно? Ну, долго ты будешь разговаривать? Видел я твою образину сегодня, и будет с меня. Значит, поди вон без разговоров. Не, позвольте, коль скоро я пришел, так уж вон не пойду. А вот я тебя за вихор. Не то что за вихор. Пальцем тронуть себя не позволю. Как? Ты бунтовать? А хорошо и бунтовать. Потому главная причина — это закон теперь есть и права. Какой для тебя закон писан, дурак? Кому нужно для вас для дряни законы писать? Для вас закон – одна воля хозяйская, а особенно, когда ты сродственник. А, ты поговорить пришел, милый. Ну, говори, говори, я слушаю. Только не пеняй, потом колесолно придется. Что тебе от меня надо? Я... насчет... жалование. Какого жалования? Ты по какому уговору жил? Так кто же теперь себе враг, чтоб стал даром служить? Так не служи. Кто тебя держит? Оно и пристойнее тебе будет самому убраться, пока тебя в три шеи не прогнали. А то, что я жил, значит, в туне. Да разве ты за деньги жил? Ты жил по-родственному. А работал? Еще бы тебе не работать. На печи, что ли, лежать? Ты по-родственному служил, я по-родственному помогал тебе, сколько моей к тебе милости было. Что ж еще тебе? Ну, на предки я на таком положении жить не согласен. Да на предки мне тебя и не нужно. Отдай завтра отчет и убирайся. За всю мою службу я должен слышать от вас одно, что убирайся. Не хочешь убираться? Так жди, пока метлами не прогонят. Это твоя воля. А награждение-с? Ну, это я еще подумавши. За что это награждение? За грубости-то? Вас, дяденька, вон приглашают, а вы не идете, и за это вам награждение. Ну, однако, обещали. Обещал посулить, да теперь раздумал. Аль ты мало наворовал, что награждений просишь? Этому я не подвержен, и морали брать на себя не хочу. Связался я с тобой говорить, а говорить мне тошно. На честность твою я, брат, не расчувствуюсь. Потому ничем ты меня в ней не уверишь. Отчего вам хозяева мало жалований дают? От того, что сколько тебе не дай, ты все воровать будешь. Так хоть на жаловании хозяину-то выгоду соблюсти, а награждением вас, дураков, манят, чтобы вы хоть немножко совесть помнили, поменьше грабили. Так, стало быть, вы, дяденька, и сами... обманываете и желаете, чтоб вас обманывали. Жаль, поздно сказали, но я был совсем на других правилах, и потому самому считаю за вами по крайности 1015. Считай больше, считай больше, все одно. Двух грошей медных я тебе, милый, не дам. Что я за дурак? За всю мою службу. Мне от вас такой результат. Это что еще за слово дурацкое? Ты меня словами не удивишь. Я вам не словами, я вам делом докажу, сколь много я против вас благороднее. Ты это по векселям получил? По векселям-с. Какое же тут твое благородство, коли это твоя обязанность? Ваша обязанность мне за службу заплатить, а вы не платите. Все одно и я на тех же правах. Деньги под сокрытие, а вам доложить, что потерял их пьяный. Об двух головах ты что ли? Обмозгованно страшного нет. Даже, может, с адвокатами совет был. Действуй, говорят, о праве. Да как же... Ну, не беспокойтесь. Я сейчас рассудил, что не ко времени мне деньги. Потому все тлен. Мне уж теперь от вас ничего не надо. Вы эти силы навязывать так не возьму. Мне теперь одна отчаянность действует. Был человек, и вдруг стала земля. Значит, на что же деньги? Их с собой туда не возьмешь. Это правда, что не возьмешь. Только ежели тебя связать теперь, так я полагаю, что дело будет вернее. Теперь еще уж поздно меня вязать. Нет, я думаю, самое время. Ошибетесь. Неужели? А что же ты сделаешь? А вот сейчас раз. Ипполит, не торопясь, достает из кармана нож, также не торопясь повязывает шею большим фуляровым платком и подносит нож к горлу. Чик! И земля. Что ты делаешь, мошенник? Что ты? Что ты? Глаза закроются навек, и сердце биться перестанет. Вот я тебя! Чем вы меня, дяденька, испугать можете, когда я сам своей жизни не рад? Умерла моя надежда, и скончалась любовь, значит, всему конец. Я теперь сейчас жизнь свою жертвую, чтобы люди только знали, сколь вы тиран для своих родных. А вот я людей крикну, да за полицией пошлю. Невозможно, потому ежели вы с места тронетесь, или хоть одно слово, я сейчас... Чик! Ипполит с размаху падает на пол. Ахов с неожиданным при его комплекции проворством подбегает к неподвижному племяннику. Ипполитка! И земля! Что ты со мной делаешь, разбойник? Ипполит, ну послушайте меня. Ну, поди разгуляйся, а вось тебя ветром обдует. С двора-то его сбыть, а там режься сколько душе угодно. Нет, дяденька, эти шутки вам надо оставить. У нас с вами всерьез пошло. Всерьез? Ну, коли всерьез, так давай говорить серьезно. А я думал, ты шутишь. Стало быть, мне не до шуток. Коли Булат дрожит в моей руке. Что же тебе от меня нужно? Разочтите как следует. Как следует? Мало ли что тебе следует. Ты говори толком. А вот и весь будет толк. Подпишите. А что же это за бумага? Аттестат. Какой такой? Аттестат. А вот, что живший я у вас в приказчиках, дело знал в точности, вел себя честно и благородно, даже сверх границ. Все это тут и прописано. Все и прописано. Жалование получал 2000 в год. Это когда же? Так, ну, для видимости. Ежели я к другому месту. Да? Людей обманывают? Ничего, ничего. Ничего, можно, можно. И по окончании за свое усердие выше меры награждения получил 15 000. Тоже для видимости. Нет уж, это в подлинности. Да что в подлинности-то? Рублев 500 чай за глаза. Все полным числом-с. Нет уж, это, брат, шалишь. Ну, ежели вы опять за свою политику, так ведь вот он. Сейчас чик, шит, и конец. Да что ты все чик да чик наладил? Отчаянность. 1000 рублей и шабаш. Давай подпишу. Ежели мне моя жизнь не мила, так разве она мне от 1000 рублей приятней станет? Мне жить тошно, я вам докладывал. Мне же опять настоящее чувство прийти, меньше 15 000 взять никак невозможно. Потому мне надо будет себя всяческими манерами веселить. Ой, ну, грех пополам. Давай руку. Давайте 15 000 без гривенника, и то не возьму. Ну, этакую силу денег. За что? За 10 лет? Чужом мы больше заплатили. Да само собой, что больше, да не вдруг. А вдруг-то жалко. Пойми, пойми. Извините, дяденька, я теперь не в себе. Понимаешь, ничего не могу. Ой, ну, ну, возьми половину, а остальные завтра. Жаль мне вдруг-то, понял? Я вам говорю, что понимать ничего не в состоянии. Да нет, пожалуйте, все сейчас. Ну, что мне с тобой дело? Ну, давай бумагу. Где? Ой. Бери деньги. Да только ты чувствуй это. Покорно вас благодарю. А, благодари хорошенько. Чувствительнейше вам благодарен. В ноги, братец, поклонись. Это зачем же? Ну, сделай, милость, поклонись, потешь старика. Ведь ты мне какую обиду, какую болезнь-то сделал. А поклонишься, все мне легче будет. Так за свое кланяться. Где ж это видно? Ну, я тебя прошу, сделай ты мне это почтение. А вот у тебя спина-то не переломится. Дяденька, что-то стал чувствовать. К погоде, что ли, лом стоит, никак не согнешься. Разбойник ты, разбойник, ведь врешь ведь ты. Вот мне твоя непокорность тяжелее, чем эти самые 15 000. Ну что же делать, дяденька, я и сам не рад. Ну не могу, потому погоде, что ли. Ну скажи мне теперь, на что тебе эти деньги? Ведь прахом пойдут, промотаешь. Да? Очень намного ошиблись. Я жениться хочу. Дело не дурное. Только ведь хорошие за тебя не отдадут. Разве по мне, что дядя у тебя знаменит везде? Надо думать, что по вас. Ага. А где же ты присвататься думаешь? Так что далеко не ходить, тут вот, по соседству. Да тут по соседству нет. Если поискать хорошенько, так Найдется. Вот Круглова Агнечка. Но сколь мила девушка. Ах ты, обезьяна! Да ты у кого спросился-то? А черт мне спрашивать-то, коль я сам по себе. Да она-то не сама по себе. Ах ты, обезьяна! Ну что? Приняли, благодарить приказали. Че, рады? Еще мне рады, ведь денег стоит. Придешь, то гляди, как благодарить станут. Агнечка так и скачет, как коза. Это зачем же она такой мацион делает? Запрыгаешь, коли Ермил Зотыч подарок ей 1005 отвалил. А? Ежели только они пошли на деньги, нет слов, я убит. Ты не убит, а поврежденный в уме. Подай шляпу. Пойдем, пойдем. Я тебе всю твою глупость, какова она есть, как на ладони покажу. Дяденька, ну куда вы меня ведете? К Кругловой. Это значит, на лютую казню. Лучше расказните меня здесь, только не страмите. Нет, пойдем. Нет, пойдем. Дяденька.